Глава 68. Отчет. «Знаешь, — наконец Ария все-таки заговорила, — мне бы очень хотелось рассказать тебе, что именно ты не понимаешь. Но это будет неправильно. Воин должен сам находить опасности и понимать их суть». «Но разве ты не мой учитель, который должен мне объяснять, что к чему?» — возразил Никита. «Да, я твой учитель», — Ария спокойно кивнула. «И именно поэтому я тебе объясняю, почему ничего не расскажу. Противостоять всем опасностям мира никогда не научиться заранее. Да, мы до сих пор не знаем, что изгнало наш город из того же подземного города. И именно поэтому надо не учиться запоминать то, что уже известно, а учиться думать, находя те ответы, которые еще никто не знает. Понимаешь?» «Понимаю», — Никита кивнул. Он действительно проникся словами Дварвки, а еще тем, что Ария упомянула подземный город. Ева Лока ведь тоже о нем говорила. Может быть, когда он будет там охотиться на мятежные души для новых пилюль, получится разобраться и в этой тайне. По крайней мере, Никита бы точно не отказался помочь Дварвке и ее народу. «Тогда вперед! Отработаешь все 3 ступени черного дерева, пока не поймешь, как справиться с костяным». Ария снова вернула тренировочный столб в режим попроще и подтолкнула парня к нему. И все следующие 2 часа, запланированные Дварвкой на тренировку, Никита стоял, отражал удары тренажера в самых разных комбинациях и старался понять, что же он упускает из виду. Правда, порой его мысли прерывались пропущенными атаками. Несмотря на то, что парень уже знал, чего ждать, тренажер добивался своего за счет скорости или необычных направлений удара. Никита кряхтел, но поднимался на ноги и снова шел к столбу, понимая, что и такая практика очень много ему даст. Словно за сегодня он прошел через 100 драк, обретя опыт, которого ему раньше так не хватало. На лице парня раз за разом невольно появлялась улыбка, а на душе у Арии с Ульфом, которые наблюдали за ним сквозь прикрытые глаза, почему-то тоже становилось светлее. «Ладно, закончили. Встречаемся завтра в то же время». Ария вскочила на ноги и потянулась, вновь притягивая к себе взгляды обоих парней. «Я еще задержусь». Ульф не спешил вставать, видимо, решив уделить сегодня тренировкам чуть больше времени. «А я побегу». Никита посмотрел в сторону ближайшего декоративного пруда, но потом все же не решился в нем ополаскиваться, подумав, что с душем можно и до дома потерпеть. Ария на прощание показала парню 8 пальцев, напоминая о времени, когда будет его ждать. Никита кивнул и выскочил за ворота, оставив заметившего этот обмен жестами Ульфа раздумывать над увиденным. Впрочем, сам парень об этом даже не подозревал. Его больше волновала предстоящая авантюра с покупкой и намечающаяся вслед за этим охота на призраков. «А вот и ты!» Навстречу Никите шла маленькая сгорбленная старушка, которая неожиданно повернула прямо на парня и врезала ему своим острым плечом прямо в солнечное сплетение. «Аккуратнее!» Никита сдержал рванувшиеся было наружу крепкие слова. Он уже собрался продолжить свой путь, как неожиданно сложил вместе слова старухи и ее неожиданную силу. Похоже, это не просто божий одуванчик, а один из последователей боевых искусств. Никита постарался, не теряя ни секунды, скользнуть в режим медитации, отслеживая возможные атаки, и тут же увернулся от удара по шее. «Кто вы такая?» Парень попытался отскочить в сторону, прикидывая, стоит ли ему вытаскивать его таблички призывов. Но тут старуха зарядила по нему кулаком, словно забыв о разделяющем их расстоянии. И у нее получилось. Волна воздуха от ее удара спокойно преодолела несколько метров, а потом врезалась в Никиту, выбивая из того дух. Парень покачнулся и почти рухнул на землю. Но старуха сразу же подскочила, подхватила его под руку и утащила в ближайший темный переулок. И что характерно, никто из 10 прохожих, которые видели все это представление, никак не отреагировали на произошедшее. Впрочем, Никс — это же темный город. И несмотря на наличие тут стражи и служителей закона, на некоторые вещи тут было принято смотреть сквозь пальцы. Никита пришел в себя только минут через 10, когда его похитительница, воспользовавшись спрятанной в тупике повозкой, привезла его в заброшенный дом на окраине. «Спасибо, Айла. Ну что, теперь все мои агенты в сборе». Первым, что парень услышал, когда к нему вернулся слух, был голос Марики Блэк. Той самой, что похитила их всех с земли и теперь, видимо, созвала, чтобы спросить результаты поставленной перед ребятами задачи. Парень повернул голову чуть вправо и увидел, что вдоль стенки стоят Серега, Данила и Алиса. Чуть в стороне облокотился на дверь какой-то незнакомый парень, а рядом с ним кряхтела та самая старуха-похитительница. Вот только оказалось, что она немного не та, за кого себя выдает. Никита смог еще немного повернуть голову и увидел, как она засунула руку себе в горло чуть ли не по локоть. Потом резко выдернула, при этом сжимая в ней табличку с рунами, и тут же тело старухи изменилось, приняв форму девушки с длинными черными волосами. Значит, вот как эта Айла выглядит на самом деле. Никита постарался запомнить каждого из команды Марики, заодно успокаивая себя тем, что вряд ли бы те стали так стараться, если бы просто хотели их убить. «Итак, рассказывайте, что вы узнали?» Марика достала запыленную бутылку красного вина, откупорила ее и наполнила себе стакан, устраиваясь поудобнее на высоком барном стуле, словно бы сколоченным кем-то только что на скорую руку. Вот если так посмотреть, то не так уж и страшно она выглядит. Но Никита помнил призрачный лик, который девушка показывала в прошлый раз. Да и само ее умение похищать людей из других миров как бы намекает, что Марика совсем непростая смертная. «Мы стали личными учениками подмастерья Доу. Используя это положение, завербовали 15 учеников в секте». Пока Никита размышлял отвечать заказчице, взялся Серега. «Сейчас проверяем их наводки. Из интересного, 3 месяца назад у секты кончился официальный договор с городом, но она не спешит его продлевать. Еще мы проверяли список заказов по кухне, и там в 20 раз выросли закупки мяса, хотя количество учеников уже десятки лет держится на одном уровне. И последнее. Уже сутки никто не видел мастера Нила. Мы хотим поближе познакомиться с его окружением и попробовать выяснить, куда это ему так срочно потребовалось уйти, что он не озаботился даже наспех со стряпанной легендой». Серега выдал все это на одном дыхании и замер, ожидая, как их нанимательница отреагирует на подобные успехи. «Мало. Может быть, надо кого-то из вас убить, чтобы вы быстрее шевелились?» Марика взмахнула рукой, и парня впечатала в стену так, что его ребра начали хрустеть. Серега рухнул на пол, и теперь уже Алиса захрипела, лишившись возможности дышать.